Ради всего святого, полно тебе плакать. Право, это сущие пустяки. Ты не знаешь, как я себя ненавижу. Ох, Дик, помоги, помоги мне. Мэйзи никак не могла совладать с неистовыми рыданиями, и Дик забеспокоился не на шутку. Спотыкаясь, он подошел, обнял ее, и она склонила голову ему на плечо. — Тише, милая, тише. Не плачь. Ты совершенно права и ни в чем не должна себя упрекать, как и прежде. Просто тебе немного не по себе после дорожной спешки, и, по всей вероятности, ты не успела позавтракать. Что за скотина этот Торп? Взбрело же ему в башку привести тебя сюда. Я сама захотела приехать. Поверь, я сама, — решительно возразила она. Ну и прекрасно. Вот ты приехала, повидала меня, и я тебе бесконечно признателен. Когда ты немного успокоишься, пойди и чего-нибудь поешь. Скажи, ты очень устала с дороги? Мэйзи плакала уже не так горько и впервые в жизни порадовалась тому, что может на кого-то опереться. Дик нежно погладил девушку по плечу, но движения его были неуверены, потому что ему не сразу удалось это плечо отыскать. Наконец она высвободилась из его объятий и ожидала дальнейшего, охваченная трепетом и глубоко удрученная. Он ощупью побрел к окну, надеясь, что там, поодаль от нее, буря, которая бушевала в его сердце, понемногу уляжется. — Ну, теперь тебе полегчало? — спросил он. — Да, но только... Ведь ты не возненавидишь меня? Разве я способен тебя возненавидеть? Боже упаси, это я-то. Тогда не могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Если хочешь, ради этого я останусь в Англии и, пожалуй, буду иногда тебя навещать. Нет, милая, это ни к чему. Пощади меня, не приходи больше, умоляю. Я не хочу тебя обидеть, но, посуди сама, наверное, было бы лучше, если б ты ушла прямо сейчас. Он чувствовал, что у него не хватит мужества долго выдерживать эту пытку. Поделом мне, иного я и не заслужила. Я ухожу, Дик. Но я так несчастна. Пустое. Тебе незачем беспокоиться. Поверь, будь это не так, я сказал бы прямо. Обожди, милая. Сперва прими от меня подарок. Я решил сделать его тебе еще в ту пору, когда со мной приключилась беда. Это моя меланхолия. Она была очаровательна, когда я видел ее в последний раз. Сохрани же ее ради меня. Но можешь и продать, если когда-нибудь окажешься без средств. Даже по самой бедной цене ты получишь за нее несколько сот фунтов. Он стал ощупью перебирать свои полотна. Она в черной раме. Эта рама... Что у меня в руках, черная? Да, вот она. Ну, что скажешь? Он обратил к Мэйзи холст, покрытый уродливой, исполосованной мешаниной красок, и вперил в нее пустые глаза, будто мог увидеть ее удивление и восторг. У нее была теперь одна, только одна единственная возможность сделать для него доброе дело. «Ну как?» Голос его звучал тверже, увереннее, внятней. Ведь он знал, что говорит о лучшем своем произведении. Мэйзи взглянула на уродливую почкотню, и от безумного желания захохотать у нее сжало горло. Но ради Дика, что бы ни означала эта сумасбродная нелепица, надо было сдержаться. Глотая слезы и не отрывая взгляда от искалеченной картины, она ответила с затаенным вздохом. «Да, Дик, это очень хорошо». Он уловил ее короткий, судорожный порыв, который счел заслуженной данью восхищения. «Значит, ты принимаешь мой подарок? Если хочешь, я велю доставить картину тебе на дом». «Я? Ну да, спасибо. Ха-ха». Она чувствовала, что надо скорее бежать отсюда, иначе этот смех, который ужаснее всяких слез, задушит ее насмерть. Она повернулась и бросилась на утек, задыхаясь и не разбирая дороги, поспешно сбежала вниз по лестнице, где не встретила ни души, кликнула извозчика, вскочила в пролетку и поехала через парк прямо к себе. Дома в маленькой гостиной, откуда были вывезены почти все вещи, она села и стала думать о Дике, обреченном на слепоту и бесцельное прозябание до конца жизни, о том, как сама она теперь будет выглядеть в собственных глазах. И сильнее скорби, стыда и унижения был страх перед холодной яростью, которой встретит ее рыжеволосая подружка. Раньше Мэйзи никогда ее не боялась. Только поймав себя на мысли, «Но ведь он меня ни о чем не просил», она поняла, как глубоко сама себя презирает. Вот и весь сказ о Мэйзи. Дику же были уготованы еще более мучительные терзания. Сперва он недоумевал, как могла Мэйзи, хотя он сам велел ей уйти, покинуть его, не сказав на прощание ни одного теплого слова.